Я боялась проблем при входе в Националь. Но никто из секьюрити не обратил на меня внимания. Возможно, дело было в том, что меня ожидала похожая на шарфюрера СС девушка-администратор с табличкой «Valued Guest of Lady Cricket Taylor», которая проводила меня к одному из люксов. Не хватало только почетного караула с оркестром. И Хули встретила меня, сидя на полосатом диване в гостиной номера. Меня мучило подозрение, что я уже встречалась в этом помещении с каким-то клиентом. Не то бизнесменом из Южной Кореи, не то с оружейным арабом. Но дело могло быть просто в полосатом диване. Такие здесь во многих номерах. Увидев меня, сестричка встала навстречу, и мы нежно обнялись. В ее руках появился прозрачный пластиковый пакет. «Это тебе», — сказала она. «Недорого, но изящно». В пакете была майка с британским флагом и русско-английской надписью. «Кокни, кокни». «Это в Лондоне продают», — сказала она. «На всех языках, но на русском получается особенно мило». И она тихонько захихикала. Я не могла удержаться и засмеялась тоже. И Хули выглядела в точности так же, как в 29-м году, когда она приезжала в Россию по линии модного тогда Коминтерна. Только сейчас ее стрижка казалась чуть короче. Одета она была, как всегда, неподражаема. Последнюю 1000 лет стиль И Хули не менялся. Это был предельный радикализм, замаскированный под утилитарную минималистичность. Я завидовала ее смелому вкусу. Она всегда опережала моду на полшага. Мода циклична, и за долгие столетия сестренка И наловчилась кататься на волнах этих циклов с мастерством профессионала по серфингу. Каким-то чудом она постоянно находилась в точке, угадать координаты, которые пытаются все дизайнеры одежды. Вот и сейчас на ней была умопомрачительная жилетка, похожая на огромный патронтаж, со множеством разноцветных накладных карманов, расшитых арабской вязью и оранжевыми словами «Кабум». Это была вариация на тему пояса шахида, каким его сшил бы японский дизайнер Либертен. Вместе с тем вещь была очень удобной. Сумка обладателю такой жилетки была ни к чему. «Не слишком ли смело для Лондона?» — спросила я. «Никто не возмущается?» «Что ты? У англичан все силы духа уходят на лицемерие. На нетерпимость не остается». «Неужели все так мрачно?» Она махнула рукой. «Лицемерие, по-английски hypocrisy. Я бы ввела новый термин. Hypocrisy от гипопотам, чтобы обозначить масштабы проблемы». «Я терпеть не могу, когда дурно отзываются о целых нациях. По-моему, так поступают или неудачники, или те, у кого нечиста совесть. Неудачницей сестричку И никак не назовешь. Но вот насчет совести...» «А почему бы тебе первой не перестать лицемерить?» — спросила я. «Тогда это будет цинизм. Еще неизвестно, что хуже. В общем, в чулане темно и сыро». «В каком чулане?» «Я про английскую душу. Она напоминает мне чулан. Или, как это правильно перевести, closet. Лучшие из англичан всю жизнь стремятся оттуда выйти, но удается это, как правило, только в момент смерти». «Откуда ты знаешь?» «Как откуда? Вижу изнутри. Я ведь сама англичанка. Ну, конечно, не до конца. Примерно как ты русская. Ведь можно сказать, что ты русская?» «Пожалуй», — согласилась я и тихонько вздохнула. «А на что похоже русская душа?» Я задумалась. «На кабину грузовика, в которую тебя посадил шофер-дальнобойщик, чтобы ты ему сделала минет, а потом он помер. Ты осталась в кабине одна, а вокруг только бескрайняя степь, небо и дорога. А ты совсем не умеешь водить». «А шофер еще в кабине или...» Я пожала плечами. «Это у кого как?» «М-да», — сказала и Хули. «Выходит, то же самое». «Что то же самое?» — не поняла я. «У нас пословица есть. Everybody has his skeleton in the closet. У каждого в шкафу есть свой скелет. Это лорд Байрон сказал, когда понял, что задушил в себе гомосексуалиста». «Бедняга». «Бедняга?» — и Хули подняла брови. «Ничего ты не понимаешь. Он этого гомосексуалиста в себе всю жизнь истязал и мучил, а задушил только перед самой смертью, когда понял, что сам скоро коньки отбросит. А все его стихи и поэмы, оказывается, на самом деле написал этот гомосексуалист. Два американских ученых доказали, сама читала. Вот какие в Англии люди. Лучше уж ваш мрачняк в кабине. Почему мрачняк? По-моему, в этом много красоты. В чем? В скелете рядом? Нет, ответила я. В русской душе. Представь, ты совсем не умеешь водить, а вокруг степь и небо. Я люблю Россию. Ну а что именно ты в ней любишь? Некоторое время я обдумывала этот вопрос. Потом не очень уверенно ответила. Русский язык. Ты правильно делаешь, сказала Ихули, что внушаешь себе это чувство. Иначе тебе было бы невыносимо тут жить, как мне в Англии. Она покошачьей потянулась, поглядела вдаль, и в ее глазах мелькнуло что-то лениво-мечтательное. Мне вдруг померещилась хищная острозубая пасть на месте ее лица, как бывает на 25-м кинокадре. Я захотела сказать ей какую-нибудь легкую колкость. «По-моему, это ты внушаешь себе, что живешь среди лицемеров и извергов». «Я? Зачем бы я стала это делать?» — спросила она. «Говорят, никто не может совершить убийство, не приписав своей жертве какого-нибудь дурного качества. Иначе совесть замучает». А когда убийства следуют одно за другим, эти качества удобно распространить на всю таргет-групп. Не так пугает воздаяние. По лицу Ихули пробежала тень. «Это мораль?» — спросила она. «Даже некоторые люди понимают, что в реальности нет ни добра, ни зла. А мы с тобой лисы. После смерти нет ни воздаяния за зло, ни награды за добродетель, а только общее для всех возвращение к великому пределу у желтого источника. Остальное придумали для того, чтобы держать народ в подчинении и страхе. О чем ты говоришь?» Я поняла, как глупо себя веду. Злю сестру, с которой хочу посоветоваться. Кто я такая, чтобы в чем-то ее упрекать? Разве я хоть на йоту лучше? Если я действительно считаю себя лучше, значит, я еще хуже. Надо было свести все к шутке. Какие мы серьезные! — сказала я игриво. — Вот к чему ведет многолетнее сожительство с бесхвостой обезьяной. Ты даже рассуждать стала совсем как они. И Хули несколько секунд недоверчиво глядела на меня, хмуря пушистые брови. Ей это очень шло. Потом она улыбнулась. — Значит, решила надо мной посмеяться? Теперь не поворачивайся ко мне задом. У лис эта фраза основана на несколько иных референциях, чем у людей. Но общее значение примерно то же. Я и не собиралась поворачиваться к ней задом. Тем более, что она действительно могла дернуть за хвост. В 15 веке такое уже произошло, я до сих пор помню. Но эта фраза неожиданно напомнила мне о последнем свидании с Александром. Я покраснела. Это не укрылось от сестрички И. «Ого!» — сказала она. «Ты все так же краснеешь, как 1000 лет назад?» «Даже завидно. Как тебе удается? Для этого, наверное, надо быть девственницей». «Самое интересное, что я краснею только в компании других оборотней, а при общении с людьми такого не бывает. Очень жаль, можно было бы сильно поднять тариф». «А я уже не девственница», — сказала я и покраснела еще сильнее. «Неужели?» От изумления и Хули откинулась на спинку дивана. «Давай, рассказывай». Мне уже давно не терпелось поделиться своей историей, и следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы выложить переполнявшее мою душу. Пока я рассказывала подробности своего головокружительного эфер, и Хули хмурилась, улыбалась, кивала, а иногда даже поднимала вверх палец, словно чтобы сказать: «Ага, а сколько раз я тебе говорила?» Когда я закончила, она сказала: «Ну вот. Значит, и с тобой это все-таки случилось. Тысячи лет раньше, тысячи лет позже. Какая разница? Поздравляю». Я взяла со столика салфетку, свернула в бумажный шарик и бросила в нее. Она ловко увернулась. «Все-таки великая вещь — жизненный опыт», — сказала она. «Разве мыслимо было такое в дни нашей юности? Ты его так профессионально спровоцировала, что даже непонятно, кто кого изнасиловал». «Что?» — от изумления у меня открылся рот. Она ухмыльнулась. Хотя бы перед своими, не надо строить оскорбленную невинность. О чем ты? Когда я его спровоцировала? Когда выскочила голая из ванной и встала перед ним раком. Ты считаешь это провокацией? Конечно. Зачем ты, спрашивается, развернулась к нему задом? Я пожала плечами. Для надежности. А что в этом особенно надежного? Хвост ближе к цели, сказала я не совсем уверенно. Ну да, а глядеть надо через плечо. Скажи честно, ты когда-нибудь раньше так делала для надежности? Нет. А почему вдруг решила начать? Мне просто показалось, что это очень ответственный случай, и я не могу позволить себе упасть на обе лопатки. В смысле, в грязь лицом. И Хули расхохоталась. «Слушай», — сказала она, — «неужели ты действительно все проделала в бессознательном режиме?» Мне определенно не нравилось, куда движется разговор. «Я знаю, как ты к этому относишься», — продолжала она. «Но если ты поговоришь с хорошим психоаналитиком, ты сразу поймешь свои подлинные мотивы. С аналитиком, кстати, можно говорить, не стесняясь, о чем хочешь. За это ему и платят. Про хвост, конечно, не обязательно рассказывать. Хотя можно и сказать, типа как о фантазии. Но тогда пропускай все, что он будет тебе говорить о пенис-инвай, зависти к пенису». Открыть подруге душу и услышать такое. Я разозлилась. «Слушай», — сказала я, — «а тебе не кажется, что весь этот психоаналитический дискурс давно пора забить осиновым колом в ту кокаиново-амфетаминовую задницу, которая его породила?» Она выпучила глаза. «Так, насчет амфетаминов понимаю. Я все-таки с Жан-Поль Сартром 2 года дружила, если ты не в курсе. И про задницу понимаю по той же самой причине. А вот кокаин тут при чем?» «Могу объяснить», — сказала я, радуясь, что разговор уходит от скользкой темы. «Ну, объясни». Доктор Фрейд не только сам сидел на кокаине, он его пациентам прописывал, а потом делал свои обобщения. Кокаин — это серьезный сексуальный возбудитель. Поэтому все, что Фрейд напридумывал, все эти эдипы, сфинксы и сфинктеры, относятся исключительно к душевному измерению пациента, мозги которого спеклись от кокаина в яичницу-глазунью. В таком состоянии у человека действительно остается одна проблема. Что сделать раньше? Трахнуть маму или грохнуть папу? Понятное дело, пока кокаин не кончится. А в те времена проблем с поставками не было. «Я говорю не про «но пока у тебя доза меньше 3 граммов в день», — продолжала я. «Ты можешь не бояться ни эдипового комплекса, ни всего остального, что он наоткрывал. Основывать анализ своего поведения на теориях Фрейда примерно как опираться на пиетные трипы Карлоса Кастанеды. В Кастанеде хоть сердце есть, поэзия, а у этого Фрейда только пенсне, 2 дорожки на буфете и дрожь в сфинктере. Буржуазия любит его именно за мерзость, за способность свести все на свете к заднице». «А почему буржуазия должна его за это любить?» «А потому что портфельным инвесторам нужны пророки, которые объяснят мир в понятных им терминах и лишний раз докажут, что объективные реальности, в которую они вложили столько денег, ничего не угрожает». И Хули посмотрела на меня чуть насмешливо. «А как ты думаешь?» — спросила она. «Действительно тенденция к отрицанию объективной реальности имеет в своей основе сексуальную депривацию?» «А?» — растерялась я. «Проще говоря, согласна ли ты, что мир считают иллюзией те, у кого проблемы с сексом?» — повторила она тоном доброй теледикторши. С этим взглядом на мир я часто сталкивалась в «Национале». Дескать, только сексуально закомплексованные лузеры прячутся от живительного шума рынка в мистику и обскурантизм. Особенно забавно бывало слышать это от клиента, елозящего в одиночестве по кровати. Если вдуматься, то же самое происходило с бедняжкой и все остальное время. Только вместо лисьего хвоста его морочило Financial Times, а одиночество было не относительным, как в моем обществе, а абсолютным. Но услышать такое от сестрички — вот что делает с нами общество потребления. «Все наоборот», — сказала я. «На самом деле Именно тенденция увязывать духовные поиски с сексуальными проблемами основана на фрустрации анального вектора либидо. «Как это?» — подняла брови сестричка И. «А так? Тем, кто это говорит, следует сделать то, что им всегда тайно хотелось — трахнуть себя в задницу». «Зачем?» «Когда они займутся тем, в чем они понимают, они перестанут рассуждать о том, чего не понимают. У свиньи так устроена шея, что она не может смотреть в небо. Но из этого вовсе не следует, что небо — сексуальный невроз». «Понятно. От волка набралась?» Я промолчала. «Так-так-так», — сказала сестричка И. «А посмотреть на него можно?» «Почему вдруг такой интерес?» — спросила я подозрительно. «Только не ревнуй», — засмеялась она. «Просто хочется поглядеть, кто тебе пришелся по сердцу. К тому же я никогда не видела волков-оборотней, только слышала, что они бывают где-то на севере. Кстати, сверхоборотень, про которого ты мне постоянно читаешь лекции, скорее волк, чем лиса. Так, во всяком случае, считает мой муж. И его ложа «Розовый закат» тоже». Я вздохнула. Было просто непостижимо, как это и хули, настолько проницательная в одних вопросах, может быть так дремуче невежественно в других. Сколько раз можно объяснять ей одно и то же? Я решила не вступать в спор. Вместо этого я спросила. «Ты думаешь, что сверхоборотнем может оказаться мой Александр?» «Насколько я понимаю, сверхоборотень не просто волк. Это нечто отстоящее от волка так же далеко, как волк отстоит от лисы. Но сверхоборотень — это не промежуточная стадия между лисой и волком. Он далеко за волком». «Ничего не понимаю», — сказала я. «Где за волком?» «Знаешь что? Сама я связно не объясню. Бедняжка Брайан собрал весь доступный материал на эту тему. Хочешь, он прочтет короткую лекцию, пока еще жив? У нас как раз есть свободное время завтра днем. А ты позови своего Александра. Ему, я думаю, тоже будет интересно послушать. Заодно и мне покажешь». «Было бы здорово», — сказала я. «Только у Александра неважно с английским». «Это ничего. Брайан полиглот и свободно говорит на 5 языках, в том числе и на русском». «Хорошо», — сказала я. «Тогда давай попробуем». И Хули подняла палец. «А твой генерал-лейтенант окажет нам за это одну услугу?» «Какую?» «Нам с Брайаном нужно попасть ночью в храм Христа Спасителя. Причем это должна быть ночь с пятницы на субботу, около полнолуния. Сможет он устроить?» «Думаю, сможет», — сказала я. «Наверняка у него есть связи. Попробую поговорить». «Тогда я тебе напомню», — сказала Ихули. «Так с ней всегда. Решает свои вопросы за твой счет и при этом создает у тебя чувство, что она тебя облагодетельствовала. Хотя, с другой стороны, мне было ужас, как интересно посмотреть на лорда Крикета, оккультиста, покровителя изящных искусств и любителя лисьей охоты». «Скажи», — спросила я, — «а твой муж догадывается? Ну, про тебя?» «Нет, ты что, с ума сошла? Это же охота. По правилам он должен все узнать только в последний момент». «Как тебе удается столько времени все скрывать?» «Помогают условности английской жизни. Раздельные спальни, викторианский ужас перед наготой, чопорный ритуал отхода ко сну. В аристократических кругах это просто. Достаточно завести определенный порядок, а потом его поддерживать. По-настоящему сложно другое — постоянно отодвигать развязку. Это действительно требует напряжения всех душевных сил». «Да», — согласилась я. «Твоя выдержка удивительна». «Брайан, это мой Моби Дик», — сказала Ихули и усмехнулась. «Хотя Дик у бедняги не очень-то Моби». «Сколько ты его гонишь, 5 лет или 6?» 6. «И когда ты планируешь?» «На днях», — сказала Ихули. От неожиданности я вздрогнула. Она обняла меня за плечи и прошептала. «Мы здесь как раз для этого». «Почему ты решила сделать все в Москве?» «Здесь безопаснее. И потом удивительно удобная ситуация. Брайан не просто знает пророчество, по которому сверхоборотень должен появиться именно в этом городе. Он собирается сам стать сверхоборотнем. Он почему-то уверен, что для этого надо отслужить в храме, который был разрушен и восстановлен, нечто вроде черной мессы по методике его дурацкой секты. Все должно происходить без свидетелей. Его единственным помощником буду я, поскольку у меня есть требуемое посвящение. Откуда? Он мне его и дал. Меня вдруг поразила одна догадка. Подожди-ка, а ты сама веришь в сверхоборотня? В каком смысле? Что он придет, и мы ясно его увидим, и все такое прочее. Ну, как ты мне писала? Я тебе не писала, что я в это верю. Я писала, что Брайан так говорит. А меня вся эта мистика не занимает. Пускай сверхоборотень приходит или не приходит, мне до него дела нет. Но лучшие возможности для... Она щелкнула пальцами, чтобы я поняла, о чем речь. Мне не найти. «Ну ты и хитрюга!» И Хули очаровательно улыбнулась. Только теперь я поняла ее замысел. Наверное, что-то похожее испытывает начинающий шахматист, когда перед ним раскрывается замысел гениальной партии. Развязка обещала быть драматичной и зрелищной, как и требовали правила охоты. Трудно придумать лучший интерьер для последнего удара, чем ночной храм. Мало того... С самого начала была готова диковатая, но убедительная легенда с объяснением происходящего. Это, собственно, была не легенда, а чистая правда, в которую верил сам виновник торжества. А минуту тому назад даже я. Что могло заподозрить следствие? Изящно и естественно, ни малейшей недостоверности. Мастерский план. Я, конечно, не одобряла этого спорта, но нельзя было не отдать сестрице должного. И Хули, несомненно, была лучшей в мире охотницей, единственным спортсменом такого уровня. Я уважительно хмыкнула. «И кто у тебя следующий? Еще не решила?» «О, глаза разбегаются. Есть удивительные варианты, совсем неожиданные». «Какие?» И Хули зажмурилась и пропела хрустальным голосом. «Don't question why she needs to be so free». «Мик Джаггер?» — охнула я. «Да как ты смеешь об этом даже думать?» «А что?» — невозмутимо переспросила и Хули. «Он ведь теперь сэр Мик? Legitimate target. Законная цель. И потом, неужели тебя до сих пор не трогают эти слова? Не спрашивай, зачем ей надо быть настолько свободной. По-моему, они давно стали похожи на рекламу авианосца».